Страсти на отборочном этапе улеглись очень быстро, и накал битвы начал угасать. Поскольку чемпионат так походил на настоящую войну, в дело вступили и дипломатические сговоры, союзы и перемирия. Тору и его товарищи не единственные участники, решившие объединиться в крупные отряды. Подобные взводы с легкостью расправились с разрозненными соперниками, и на поле боя воцарилось хрупкое затишье. К тому же человек не способен сражаться вечно. Поэтому воин должен уметь выкраивать посреди боя время на отдых. Не исключено, что многие участники заранее подумали о таком развитии событий и принесли с собой либо пайки и воду, либо препараты, глушащие голод и жажду. Впрочем, вряд ли нам дадут здесь переждать до конца. Команда Тору заняла один из разрушенных домов, чтобы передохнуть. Конечно, полностью расслабиться они не могли даже за стенами. Сильная магия может похоронить их под завалами. Да и хорошему удару мечом или копьем стена городского жилища не помеха. По этим причинам они встали подальше от стен и строго напротив выхода, чтобы в случае чего немедленно сбежать. «Почему вы все такие бодрые?» — протянула рухнувшая на пол Виви. Рядом с ней такая же измученная красная чайка. Удивительно видеть на полу двух сребровласых девушек с фиолетовыми глазами. Николай и Давид, оба опытные бойцы, еще не успели вымотаться, как и Тору, прошедший через множество тренировок выносливости. Что же до Фредерики, у нее энергии осталось столько, что она даже куда-то пошла на разведку. «Мы не бодрые, это вы слишком немощные», — с усмешкой отозвался Николай. «Хотя ассасину выносливость и не нужна». Задача ассасина – быстро и эффективно прикончить одного или нескольких людей, подгадав удачный момент. На затяжные бои против десятков врагов они никогда не рассчитывают. «Я не ассасин», – возразила красная чайка. «Выносливость в основном от телосложения зависит», – парировал Давид, пожав плечами. «Хотя девушки, как правило, выносливей, но у тебя и мышц меньше, и стиль боя необычный. От змеиного клинка на редкость быстро устаешь». Вид растягивающегося и сжимающегося змеиного клинка так завораживает, что не мудрено забыть, насколько тяжело им пользоваться по сравнению с обычным мечом. Клинок чем-то похож на кнут, но несравнимо тяжелее, и может даже утянуть за собой незадачливого хозяина. Поэтому владельцу клинка приходится вжиматься в землю, на что уходит немало сил. «Я особо не говорил с этой чайкой и ее союзниками, но...» Николай вдруг обвел взглядом красную чайку и Давида. «Вы ведь тоже собираете останки?» «Ага. И кстати, какого черта?» Давид прищурился и встретился взглядом с Николаем. «Ладно, белая чайка Тору. Ладно, ваша чайка-ассасин. Но почему чаек развелось так много? Не может же быть, что столько девушек захотело погреться в лучах славы, взяв имя дочери проклятого императора!» Николай посмотрел на Тору выжидательным взглядом. Конечно, он мог бы с легкостью рассказать Давиду и Красной Чайке то же самое, о чем они говорили с Тору. Но смысла беспокоить временных союзников в разгар отборочного этапа никакого. Есть даже риск навредить себе. «Говорят, у князя Хартгена есть две похожие на чаек девушки», — сокрушенно добавил Давид. Красная чайка молчала. Пожалуй, она запуталась сильнее всего. Не исключено, что она, как и белая чайка, пришла сюда совершенно ничего не зная. Может, случившееся и натолкнуло ее на какие-то мысли, но... «Это ведь все подстроено, не так ли?» — сказала Виви, тяжело дыша. «Потом поговорите», — вдруг вмешался в разговор Тору, не дав Николаю остановить Виви. «Кажется, передышки конец». «Эх, ма», — вздохнул Давид и поплелся ко входу. А в следующее мгновение раздался оглушительный взрыв, разрушивший дом, в котором они прятались. Один из балконов замка Герансон. На нем стояла девушка в черном и окидывала взглядом участников чемпионата. Те же одеяния, те же волосы, те же глаза, то же лицо. Арина почти ничем не отличалась от Ирины, но последняя сейчас находилась при князе. На губах девушки застыла многозначительная улыбка. Она никогда не сходит с их лиц. Ее приятно называть улыбкой, хотя она не лучше маски, всегда изображающая одно и то же. Их истинные чувства всегда сокрыты. Они наблюдают за чувствами других, никогда не показывая свои. «Вижу, у вас все по плану», – вдруг обронила фигура, слегка шелохнувшаяся за спиной Арины. Девушка медленно развернулась. «Так и есть», – ответила она, все так же улыбаясь. Ее совершенно не изумил неожиданно возникший собеседник, но... «Меня не перестает удивлять», – тихо обронила Арина. «У тебя в принципе нет шрама. Не трать время на чепуху». Неожиданно резко ответил красивый златовласый юноша с голубыми глазами. Это создание представлялось как Ги. Торо или Белая Чайка наверняка бы сильно изумились, увидев его. Они убили Ги на том исследовательском острове, где поселились реваншисты Империи Газ. Нива слилась с Гандром Чайки и выстрелила магией, которая однозначно прикончила юношу. И тем не менее... Таинственное создание явилось Арине целым и невредимым. Получается, отряд Торо зря считает, что убил Ги. Или у него, как у чаек, есть заранее заготовленные двойники? Конечно, Арина об этом знать не могла. «Мне незачем иметь те же функции, что и у обычных людей. Я тебя не понимаю». Арина вопросительно склонила голову. «Твоя информация полезна, поэтому мы принимаем ее. Но мы до сих пор... «Не знаем твоих замыслов. Что ты задумал? Чего желаешь?» «Того же, что и вы», – равнодушно ответил Ги. «Потому и помогаю вам. Вам ведь не в чем меня подозревать». А Арина продолжала оглядывать Ги сквозь маску улыбки. «Возможно, обстоятельства и мнения, стоящие за нами, отличаются. Но прямо сейчас наши цели совпадают. Я хочу, чтобы вы собрали останки». Но мне не важно, кто именно соберет их. Поэтому я в равной степени делюсь информацией со всеми девушками, которые называют себя чайками. Иные могут счесть это за предательство. Арина отвела взгляд от Ги и вновь посмотрела на разворачивающийся чемпионат. По информации от Сина Акюры, в этот раз у нас трое. Надеюсь, теперь мы наконец соберем их. Под конец Арина не обращалась ни к Ги, ни к кому-либо еще. Она просто говорила в никуда.